Глава 8. Уважаемые госпожи! Вот уже мы и снова в Ярме. Началось учение в институте. Очень грустно думать, что до окончания курса нам еще целых 3 года учиться. 5, 6 и 7 классы. А нынешний учебный год в 5 классе еще только начинается. Он продлится около 9 месяцев до будущих летних каникул. О том, что отныне мы старшеклассницы, что это очень хорошо, почетно и ответственно, мы услыхали от нашего нового преподавателя русского языка Василия Дмитриевича Лапшина. Сокращенно его зовут Лапша. Мы уже раньше знали, это знает весь институт, что Лапша очень любит, просто обожает произносить торжественным голосом пышные речи на разные темы, по всякому поводу и даже без особо важного повода. Сегодня Лапша впервые знакомится с нами. До сих пор мы были мелюзга, младший класс, и русский язык преподавала у нас учительница. Молча сосредоточившись, прежде чем начать говорить, Лапша стоит перед нами во всей своей красе. Он человек неопределенного возраста. Лицо у него выцветшее, словно лапшу долго держали в сундуке, забыв посыпать нафталином, и моль основательно поела его, даже бородку пощипала и обесцветила. В общем, внешность у Лапши неувлекательная, фигура хлипкая. В пьесе Островского «Лес» об одном персонаже говорится: «Злокачественный мужчина». Вот такой и Лапша. Лапша начинает говорить. Речь как речь, но произносит он ее проникновенным голосом и, вероятно, для пущей торжественности рубит фразы на отдельные многозначительные куски. «Поздравляю вас, уважаемые госпожи, с переходом в старшие классы!» Мы очень обрадовались тому, что мы уже не просто дети или даже медамы, как называли нас до этих пор синявки и учительницы, а уважаемые госпожи. Мы весело зашумели, но Лапша поднимает указательный палец. Он еще не кончил своей речи и просит тишины. Мы смолкаем, и Лапша продолжает свое рубленное красноречие. «И желаем вам от всей души сил, здоровья, успехов и удач на вашем жизненном пути!» И так далее, и тому подобное. Когда красноречие Лапши наконец иссякает, мы встаем в своих партах, делаем реверанс, макаем свечкой, как это называют приготовишки и первоклашки, и жужжим хором, почти не разжимая губ, очень вежливо и приветливо. Бзум-бзум-бзум, бзум-бзум-бзум. Этот обряд вежливости тоже очень давний и почитаемый в нашем институте. Он всегда производит прекрасное впечатление на всякое начальство. Когда хором с изысканной вежливостью, окунаясь в глубокий реверанс, весь класс зудит это идиотское «бзум-бзум-бзум», всякому ясно, что мы удивительно благовоспитанные, уважаемые госпожи, и растроганно благодарим нашего любимого наставника за его внимание и за глубокую мудрость его поучений. В старших классах все преподаватели – мужчины. Иные ученицы этим даже гордятся. «Вот значит, мы взрослые!» Такие ученицы даже говорят про младшие классы пренебрежительно. «Ну, это у малышей там бабы преподают!» Кто преподает лучше, мужчины или бабы, нам пока сказать трудно. Если сравнивать Лапшу с той учительницей, что преподавала у нас в младших классах, Анной Дмитриевной Волковой, то у нее на уроке было гораздо интереснее, чем у него. Она преподавала горячо,